Второе. «Завтра утром», — произнес Биш. Он стоял на пороге, переводя взгляд с одного члена Совета Ордена на другого. Биш слышал, как Уинер заявил, что совершил серьезную ошибку. Это случилось после того, как Уинер отказался от прямой атаки на гвардейцев, когда стало ясно, что те нашли мальчика в соседнем доме. Талхи слишком поздно это поняли. Перед этим они отступили и находились на значительном расстоянии. Только Рафь наблюдал происходящее. Когда он сообщил о случившемся, Талхам оставалось лишь пуститься в открытую погоню. Командир группы гвардейцев тотчас же увел своих людей. Гвардейцы действовали быстро, и Талхи упустили возможность внезапной атаки. Луж повернулся к главе ордена. «Старх, ты веришь этому?» — спросил он. Старх ответил не сразу, и повисла продолжительная пауза. «Это блеф», — произнес он. «Флэг покинет город с мальчиком раньше». «Может, они ждут еще один отряд?» — заметил Луж. Старх качнул головой. «Вряд ли правитель захочет ждать даже лишний час. Я склоняюсь к мнению, что он покинет столицу, но это не значит, что ему не выйдут навстречу. Они понимают, мы также можем вызвать подкрепление. Неизвестно, кто выиграет от сидения в Антонии». Луж кивнул, признавая правоту доводов. «Когда же они покинут город?» — спросил он. «Несколько часов им понадобится. После чего это может произойти?» В любой... Биш шевельнулся, повернул голову, приник к окну, и Старх замолчал. «Что?» — пробормотал Луж. По улице шли мужчина и женщина зрелого возраста, наверное, семейная пара. В них не было ничего необычного, но взгляд Биша так же, как через несколько секунд взгляд Лужа, выделил их из числа редких прохожих. Напротив дома, где находились талхи, пара замедлила движение, и мужчина окинул взглядом фасад так, как не смотрят на чужое жилье. Луж негромко сообщил перед домом хозяева. Никто из талхов не пошевелился. В происходящем не было ничего серьезного. Всего лишь двое людей вернулись домой. К несчастью, их дом временно используют талхи. Вопрос стоял лишь в том, оставлять ли хозяев в живых. Старх сказал: «Если не увидите во взгляде ничего настораживающего, пусть сидят в подвале. Потом ничто не будет иметь значения». Луж кивнул, хотя предпочел бы сразу уничтожить несчастных, оставить их в живых дополнительный, пусть и миниатюрный риск. «Подходят», — прошептал Луж и встал сбоку от двери. Биш отступил в сторону. По ту сторону двери послышались голоса, раздраженные, уставшие. Скрежет ключа в замке. Дверь распахнулась, мужчина шагнул в дом и застыл. Он что-то почувствовал, но поздно. Его глаза уже созерцали старха, сидящего в углу передней комнаты. «Спокойно», — сказал Луж, стоявший на расстоянии вытянутой руки от хозяина. «Проходи и не суетись». Женщина замешкалась на крыльце и потому не переступила через порог. Она попятилась. «Заходи, милая», — обратился к ней Луж. «Мы не сделаем тебе больно». Секунду она созерцала шапку на голове талха, какую носили большинство горожан, и седую прядь, что выбилась на свободу. Женщина не знала, что такие волосы принадлежат талхам из верхушки, но и без этого она интуитивно поняла, кто перед ней. Она повернулась, намереваясь бежать. Луж, предугадавший это движение, уже достал из-под плаща арбалет, мелькнула мысль не воспользоваться хлыстом, затащив тело в дом, не выходя за порог. Но хлыст был свернут, и для размаха не оставалось времени. Луж пустил стрелу. Она вошла женщине между лопаток, и жертва завалилась на бок. Хозяин хотел ударить лужа по рукам, но Биш, следивший за ним, опередил его. Он сжал ему шею обеими руками, и все кончилось раньше, чем луж втащил мертвую женщину в дом. Старк взирал на это с бесстрастным лицом, но Уинер прочел под маской истинные мысли. «Вот от чего мы дошли. Убиваем обычных горожан». Похожие мысли были и у него. Когда тела убрали, Старк заговорил. «Пусть срочно явятся Рафь и Рапфия. Тебе, Биш, придется вместе с ними подойти к смерти вплотную. Что бы ни задумал Флэг, мы должны действовать в тот момент, когда он попытается выйти из города».